Представляете, открываем дверь, входим в горницу, а там на лавке, носом кверху, лежит наша бабка. И на груди у нее сидит огромный, с чайную чашку паук. У меня аж ноги подкосились. «Ты че орешь, участковый?» — тихо вскинул бровки яга, открывая один глаз. И я не орал. Но, может, взвизнул чуточку. И то вряд ли. Митька метнулся во двор и вернулся с дрын наперевес. Паука гасить. «Бабуленька, не шевелитесь. Ща ему промеж глаз бесстыжих. А мне поперек ребер, да? Брось хворостину, дурак. Я еще жить хочу», — повысила голос отчаянная эксперт-криминалистка. «Аль не видите оба? Совещание у нас». «И чё, лёжит-то?» «А на совещании бывает и вздремнёшь. Паучий язык трудный да долгий. Кто ж знал, что вы с порога пугаться начнёте?» Бабка встала, сочувственно глядел бледно у меня и, осторожно сняв паука с груди, заботливо переселил его в закуток за печкой. «Садись к столу, Никитушка, поговорить бы надо». Митька за моей спиной на цыпочках двинулся к печке, коварно вздымая дубье, но бабка, не глядя, подставила ему ножку. Он грохнулся и надулся. Типа вот, хотел как лучше, а мы ему опять все испортили. «Ты уж не серди меня, касатик. Сам видишь, настроение у меня с утра не фиалками пахнет. Погоду на стол накрывать буду, сгоняй-ка в деревню. Насчет баньки вечерней договорись. И еще, покуда вы купались, нам староста снеди полный короб доставил, а вот соль забыл. Прикупи, надобно мне». Когда наша хозяйка говорит таким задушевно проникновенным тоном, лучше послушаться. И репутация не пострадает, и нервы целее будет, и самооценка повысится. Как же, уважил бабушку. Случаи неуважения караются быстро и разнообразно. От неизлечимого косоглазия до собачьего хвоста, не скрываемого никакими штанами. Кстати, меня бабка еще ни разу ничем таким не наказывала. Но у Митьки опыта больше, поэтому он спорить не стал. Уточнил только. «Баньку одну на всех заказывать?» «Ясно дело, одну», — не поняла яга. «Чего ж мы по разным дворам-то разбредаться будем?» «Так и я о том же», — уже от самых дверей покивал он. «Девок самогонку звать, а ли так, своей опергруппы в узком кругу поплещемся». В определенных ситуациях наша бабуля тормозит. Ей просто в голову не приходит, что этот умник давно не идет на открытый конфликт, но здорово поднаторел в изоповом языке. Это он наверняка у Шмулинсона нахватался. Еще чуть-чуть, и именно наш Митя стяжает славу первого лукошкинского интеллигента. За дверью быстро стихли его удаляющиеся шаги. «Никит, а что же он имел в виду-то? А кто его начитанного разберет?» Не вдаваясь в подробности, соврал я. Но бабка уперлась, пришлось уточнить. С девками и самогонкой это когда глобальная расслабуха. Так обычно бандиты и депутаты свои достижения отмечают. А мы в узком кругу, следственным коллективом. Вы в одном тазике, мы с Митькой в другом. Ну и нечто вы с Митенькой в одном тазу поместитесь. Че это сомнительно мне будет? Вы о чем-то серьезном хотели поговорить? С нажимом в голосе перебил я. О пауках. Точно, их слишком много. Давайте решим это дело со старостой и переедем на новую квартиру. «Нет, участковый, не все так просто». Яга посмотрел на меня каким-то пустым взглядом, и я понял, что сказка про отдых в деревне приказала долго жить. В последний раз у бабки были такие глаза, когда мы с ней стояли ночью перед воротами отделения, а на противоположном конце улицы зловеще вырисовывался силуэт Кощея Бессмертного. «Что он вам рассказал?» «Кто? Паук, что ли? Так ведь он не человек, не зверь, не птица, а насекомое будет. Своей речи не имеет, в рассказы не пускается». «А о чем вы тогда совещались?» — несколько недопонял я. «Ты о пауках ли много знаешь?» вопросом на вопрос откликнулась наша эксперт-криминалистка. «Необычное это существо. Чудное. На человека страх беспричинный навеивает. Кусачих-то пауков у нас и нет, поди. А все одно люди боятся. Как думаешь, почему?» «Ну, логических причин несколько. Потому что все эти паучьи, живность разная летит, тем они пропитаются. Не любит человек сетей. И невдомек ему, что пауки паутиной своей нечто запретное для глаз любопытных прячут. Вот о том и совещались». «В смысле? Они здесь, в доме, что-то прячут?» Окончательно запутался я. «Прячут». Заговорщицки скрипнула зубом Яга. «А что именно?» «Не ведаю». «Не признаются?» «Никитка, ты уж дурачка, ты себя не строй. И из меня на склоне лет дуру законченную не делай. Я кому объяснял, что пауки толком разговаривать не могут? Что уразумела, поняла. А детали да улики тебе самому искать придется. Ты ж у нас сыскной воевода». Пока она быстро выкладывала с берестяного короба припасы, я мысленно взвешивал всю полученную за сегодня информацию. И тянула она лет на 10 с конфискацией, ибо, во-первых, в сказки я не верю, а во-вторых, уцепиться особо не за что, и, в-третьих, интуиция говорила, что цепляться как раз-таки и надо. Недаром незабвенный Шерлок Холмс утверждал в свое время, что самые таинственные и мрачные преступления совершаются именно в сельской местности. Пришлось между кашей и чаем рассказать бабке все. Итого, на данный момент мы имеем ряд негативных, но не обязательно связанных друг с другом фактов. Попробую перечислить. Мы поселены в очень одиноком доме, где почему-то собираются толпы пауков и имеют свои секреты. Ночью я видел человека в черном. За рощицей, близ реки, расположен терем опального боярина Мышкина, невдалеке от забора которого мною же и были обнаружены подозрительные следы. Русалка Уна передала в устной форме тревожное сообщение о грядущем теракте в виде конца света. И вот эту жемчужинку. Я ничего не упустил. «Бабуль, вы тут соль просили?» В горницу шагнул раскрасневшийся Митька и торжественно выдрузил на стол полотняный мешочек. Как я уже упоминал, соль была грязно-серого цвета. «Вот это и есть факт упущенный», – важно резюмировал Яга. «Цвет соли?» – я автоматически сделал пометку в блокнот. «Момент действительно странный. А почему она такая грязная?» «Так это же...» Бодро начал объяснять наш младший сотрудник и запнулся. Почесал в затылке, покумекал. Сунул в мешочек палец, облизал его. Выразил недоумение всей рожей. «Так и я и говорю, какая разница-то? Соленая ведь?» Я вопросительно кивнул Еге. «В самом деле, какая?» Моя домохозяйка ответила не сразу. Взяла щепотку, перетерла в хрустящих от артрита пальцах, зачем-то понюхала, сморщилась и сыпанула с пол чайной ложки в чашку с водой. Размешала хорошенько, после чего и продемонстрировала мне. «Любуйся, участковый». «А на что любоваться-то? Соль, естественно, растворилась без следа, но сама вода стала грязной и мутной, а на ее поверхности плавали какие-то крошки». «Вы в том смысле, что кто-то продает пищевые продукты с нарушением санитарно-гигиенических норм?» Неправильно предположил я. «Солента неприродная, грязная, потому как с могильной землей смешана. Митенька, и на каком же кладбище ты такое купил?» «Ну, а это у маменьки взял?»